Глава вторая. Заканчивающаяся тупиком улица в населенных рабочим людом кварталах Арлингтона, штат Виргиния. Время чуть за полночь. Теплая осенняя ночь после только что закончившегося дождя. Пахнущий влажной землей и листьями воздух медленно движется, отступая перед приближающимся холодным атмосферным фронтом. Одинокая цикада поет свою песню. Она замолкает, когда до нее долетает приглушенный шум 5-литрового двигателя «Мустанга», за которым следуют машины федеральной полиции. Оба автомобиля сворачивают в тупик и подъезжают к аккуратному домику на две семьи. «Мустанг» подрагивает, пока его двигатель работает на холостом ходу. Но вот мотор стихает. Выждав несколько секунд, цикада возобновляет песню. Последнюю песню перед приходом холодов. Последнюю песню в жизни. Из «Мустанга», оставив сиденье водителя, появляется федеральный исполнитель в форме. Он обходит вокруг машины и открывает дверцу для пристроившейся на пассажирском месте Клэрис Старлинг. Клэрис вылезает из автомобиля. Широкая белая повязка вокруг головы удерживает марлевый тампон на ее ухе. Шея Клэрис, чуть выше выреза зеленой хирургической блузы, которую она носит вместо куртки, испещрена красно-оранжевыми пятнами антисептика «Бетадин». В пластиковой сумке на молнии Старлинг несет свои пожитки. Немного денег, ключи, удостоверение личности специального агента ФБР, скорозарядное устройство с 5 патронами, небольшую баночку крема. В той же руке Клэрис тащит пояс с пристегнутой к нему пустой кобурой. Федеральный исполнитель передает ей ключи от машины. «Спасибо, Бобби. Вы не хотите, чтобы мы с Фароном немного у вас посидели? А может быть, прислать Сандру? Она ждет моего возвращения. Я скоро ее привезу. Вам не стоит оставаться одной». «Не надо, Бобби. Я пойду к себе. Вот-вот вернется Арделия. Еще раз спасибо». Федеральный исполнитель садится в машину к ожидающему его напарнику. Как только Старлинг оказывается в безопасности за дверью дома, машина отъезжает. В прачечной тепло и пахнет жидкостью для смягчения ткани. Шланги стиральной машины и сушильного агрегата в полном порядке. Они прикреплены пластмассовыми прищепками к туго натянутой струне. Старлинг кладет свои пожитки на стиральную машину. Ключи стучат, ударившись о металлическую поверхность. Девушка извлекает из машины выстиранное белье и заталкивает его в сушилку. Затем вылезает из камуфляжных брюк и отправляет их в стиральную машину. За брюками следует зеленая блуза и залитый кровью лифчик. Машина включена. На Старлинг остались только носки, трусики и револьвер 38-го калибра в прикрепленной к лодыжке кобуре. Ее спина и ребра покрыты темно-багровыми кровоподтеками, а на локте содрана кожа. Правая щека у нее распухла, и глаз заплыл. Машина разогревается, и барабан начинает вращаться. Старлинг заворачивается в большое пляжное полотенце и бредет в гостиную. Вскоре она возвращается с широким стаканом в руке. Стакан ровно наполовину наполнен Джеком Дэниелсом. Старлинг, не включая свет, садится на резиновый мат, лежащий рядом с машиной, и прислоняется спиной к теплому, тихо булькающему агрегату. Она сидит на полу, запрокинув лицо, и всхлипывает несколько раз, прежде чем появляются первые слезы. Горячие, обжигающие капли катятся по ее щекам. Приятель Арделии Мэп подвез ее к дому в 12:45. Им пришлось проделать длинный путь от самого Кейп-Мэй, и Мэп распрощалась с приятелем у дверей. Уже находясь в ванной, она услышала журчание воды в трубах и шум работающей стиральной машины. Арделия отправилась вглубь дома и зажгла свет в кухне, которую она делила со Старлинг. Из кухни можно было заглянуть в прачечную. Мэп сделала это и увидела сидящую на полу Старлинг с повязкой на голове. «Старлинг, детка, что случилось?» — спросила она, вбегая в прачечную и опускаясь на колени рядом с подругой. «Мне прострелили ухо, Арделия. Рану обработали в госпитале Уолтера Рида. Не зажигай свет, ладно?» «Хорошо. Чем я могу тебе помочь?» «Я ничего не знаю. В машине мы слушали музыку». «Джон умер, Арделия». «Только не Джон, не Бригем». Мэп и Старлинг обожали Бригема, когда тот был инструктором по стрельбе в Академии ФБР, и развлекались тем, что пытались изучить татуировку под его футболкой. Старлинг утвердительно кивнула и, подобно ребенку, вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Мы вышли на Ивельду Драмга и нескольких ребят из банды Крипсов. Застрелила его Ивельда. Они убили и Берка. Маркеса Берка из команды Бригема. Мы были вместе. Эвельду кто-то заранее предупредил, и шайка телевизионщиков прибыла туда одновременно с нами. Я брала Эвельду. Сдаваться она не пожелала. С ней был ребенок. Мы стреляли друг в друга. Она мертва. Мэп никогда не видела Старлинг плачущей. «Ардели, сегодня я убила 5. Мэп села рядом со Старлинг на пол, обняла ее за плечи, и они обе оперлись спиной о машину. «А как ребенок?» «Я смыла с него кровь. Повреждений на коже я даже не заметила. В госпитале сказали, что фактически он в полном порядке. Через пару дней младенца отдадут матери Эвельды. Знаешь, Арт, что она сказала мне напоследок?» «Она сказала мне, махнемся кровью, сука. Все-таки я должна для тебя что-то сделать». «Что?»